Глава 85. Клетчатая скатерть, графин с водой, дешевые свечки. Ирвану было стыдно, что он пригласил Софию в такую забегаловку. То, что осталось у него в памяти как хороший итальянский ресторанчик, оказалось вонючей пиццерией. Не говоря уж о том, что мысль привезти сюда чистокровную флорентийку была не более удачной, чем предложить фиш-н-чипс лорду в седьмом поколении. С грехом пополам он умудрился бросить своих людей на улице Деля-Вуд в тот момент, когда прибыла группа из учета и труповозка. Софию он обнаружил уже за столом, терпеливую и улыбчивую. В качестве вступления он рискнул рассказать шутливую историю своих ранений, призванную объяснить их происхождение. Настоящие сложности только начались. Сосредоточиться было невозможно. Два убийства за два дня, три за неделю, если считать Виссу. Без сомнения, это самое крупное дело в его жизни. Дело, благодаря которому он в ближайшие годы станет дивизионным или так и сгинет в дальней кладовке префектуры, если провалится. Ирван слышал слова, которые произносила София, но не мог уловить их смысл, словно звуки иностранной речи. «Ты меня слушаешь?» «Конечно». Перно в корзине, с содранной кожей, распадающейся на чудовищные лепестки. Убийца, действующий в параллельном мире, где обитают духи и оккультные силы. Ирван держался за свою мысль. Единственной разницей между старым и новым убийцей было анальное изнасилование. Надо проверить Перно. Возможно, убийца борется со своими гомосексуальными или некрофильными порывами. Насилуя собственных Минконди, он не удовлетворяет свои желания, а подвергает их экзорцизму. «Что ты об этом думаешь?» «Прости», — вздрогнул он. «Я спрашивала тебя, как лучше распределить чередование встреч с детьми. Одна неделя из двух, один уикенд из двух или каждую среду?» «Но вас же еще до этого не дошло», — увернулся он от ответа, представления не имея, что именно должен сказать. «Ведь пока что опека у тебя». «В принципе, это не является моей целью. Миле и Лоренцо нужен отец». Ирван решился на небольшую провокацию. «Вы могли бы просто снова сойтись». «Исключено». «Ты уверена, что ваше чувство окончательно умерло?» Она отрезала кусочек пиццы и принялась жевать без всякого выражения. «Знаешь, что говорил Никсон о любви?» «Президент Соединенных Штатов?» «Любовь как сигара. Если она погасла, ты можешь снова ее зажечь, но прежнего вкуса у нее уже не будет. Зачем склеивать осколки? Мы еще молоды, нас ждут другие встречи. И потом остаются наркотики. Пока Лаик не избавится от зависимости, я должна защищать детей». Ничто не ново под луною. А вот что было действительно необычным в тот вечер, так это отстраненный тон Софии. Она казалась умиротворенной, безмятежной. Как у всех войн, у разводов тоже случаются перемирия. «А ты?» — снова заговорила она. «Мы всегда обсуждаем проблемы твоего брата или похождения сестры. А как ты сам?» «Работы непочатый край». Словно в подтверждение он глянул на часы. «Я как раз занимаюсь одним делом, которое...» Она положила ладонь на его руку. Он вздрогнул. «Нет, я спрашивала о твоей личной жизни. Почему ты не остепенишься? Не заведешь детей?» «Это не обязательно». «Но и не так уж страшно. У тебя есть кто-нибудь? Ну, серьезные отношения?» Она уже задавала этот вопрос в Люксембургском саду. «Нет, одно найдешь, другое потеряешь». «Просто класс». Он испугался, что покраснеет. «Я не то хотел сказать, я...» «Где ты знакомишься со своими девицами?» Глаза Софии блестели. Наконец-то речь пошла о серьезных вещах. «На работе во время расследований». «И кто в твоем вкусе?» Он ответил без колебаний. Сегодня вечером он был не способен строить из себя кого-то другого. Кстати, он и не представлял, кого именно. «Официантки, продавщицы». «Чтобы поддерживать в себе иллюзию превосходства?» «Я никогда не считал их ниже себя». «Тогда ради изысканной беседы?» «Не будь такой», — запротестовал он. «Я их люблю, потому что они хорошенькие». «Оригинал». «Ты спрашиваешь, я отвечаю». «Но ведь не все же». «Почти все. Это часть их работы». Она подняла руку, подзывая гарсона. «Я возьму еще вина. Ты не обязан пить со мной». Он заявил, что вообще не пьет. Хотел вернуться в контору с ясной головой. «Составлю тебе компанию», — уступил он. Появился новый кувшин красного вина. Он наполнил бокалы, пока София продолжила наступление. «Значит, они хорошенькие. Но ведь не только это». «Нет, в них есть что-то потерянное, и это меня трогает». «В каком смысле?» — спросила она, сделав большой глоток. Он опустил глаза на свою пиццу, к которой так и не притронулся. Не мог и куска проглотить. Близость Софии, труп на улице Делявуд. «Есть у меня одна теория насчет женской красоты». «Хо-хо, как интересно!» Она протянула свой бокал, уже пустой. «Красивым много обещают, и мало-помалу ложь смыкается вокруг них. Пока они маленькие, им говорят, что они принцессы. Когда подрастают, им прочат карьеру манекенщицы, чуть позже актрисы. И они потихоньку расслабляются в мире грез, теряют всякое упорство». «А мне вот кажется, что нет ничего упорнее начинающей актрисы. Посмотри на свою сестру». «Забудь про нее. Речь идет только о мечтах. В них не остается никакой силы, чтобы выстоять в настоящей жизни. Дерьмовая работа, начальник-садист, жалкая зарплата». «Я не согласна. Многие начинающие модели или актрисы работают в ресторанах или ищут мелкие приработки. В Нью-Йорке, но это всегда временно. В ожидании настоящего контракта». «К чему ты клонишь?» «Приходящие становятся постоянным. Эти так называемые подработки и есть реальность, от которой никуда не деться. Между тем они не получили никакой настоящей подготовки. Ни школы, ни университета, ни стажировок. Они наги и безоружны в борьбе за выживание». Она снова осушила бокал и сама налила себе еще. На ней был джемпер с V-образным вырезом, темно-синий, очень тонкой выделки. Когда София ставила кувшин, он заметил случайно, если только можно говорить о случайности в том, что женщина решила вам показать, бретельку ее лифчика. И тут же опустил глаза, словно мальчишка, которого поймали с поличным. В глубине души он всегда был уверен, что у Софии нет ни грудей, ни гениталий. Она не была материальным существом. «Значит, ты хочешь их спасти?» Он насупился. Ошибкой было так перед ней открыться. Во всем, что касалось желаний и чувств, он умственно не перерос 13-летнего возраста. И не случайно опыта у него было не больше, чем у подростка. «Оставь это». София засмеялась горловым смехом. Она немного захмелела, но стала только привлекательней. Скрестила руки на столе и придвинулась ближе. «И какая была твоей любимицей?» «Продавщица из парфюмерного отдела Сефора на Елисейских полях». Неожиданно признался он под влиянием минуты. Маленькая женщина, очень гордая, очень красивая, которая не любила заниматься любовью. «Серьезное затруднение». «Меня оно не смущало». «А ты тоже этого не любишь?» «Не особенно, да». Она хихикнула. Слегка пьяная, она казалась ближе. Реальнее. От вина у нее порозовели скулы. Миндалевидные глаза стали совсем прозрачными. «Несколько лет назад, — бросил он, — у меня была депрессия. Я не знала. Давай возьмем еще вина». «Нет, думаю, ты и так достаточно выпила». В нем опять проснулся янсенист. Янсенизм — религиозное движение в католической церкви XVII-XVIII веков, осужденное со временем как ересь, подчеркивало испорченную природу человека вследствие первородного греха. В ответ он получил только новый смешок. Она ждала продолжения истории. «Я выбрался, но лишь благодаря антидепрессантам. Лекарства сотворили чудо, но только не с моим либидо». «Так значит, правду говорят. Это приводит к импотенции?» «Достаточно было, чтобы я в это поверил, и результат оказался тот же. С тех пор занятие любовью для меня скорее источник стресса, предмет для беспокойства». «Мандраж актер?» Он, наконец, позволил себе глоток вина. «Лучше пуститься в путь с должной скромностью, тогда прибытие окажется приятным сюрпризом». «Все это наводит на мысль попробовать...» Он почувствовал, что пора бы остановиться. Расплатился в кассе. Ужин оказался полным фиаско. По крайней мере, ничего нового он не принес. Полицейский и графиня. Каждый остался при своей роли. «Неважно», — сказал он себе из чистой трусости. «Через полчаса я уже буду в управлении». Он помог ей надеть пиджак и довел до порога. Толкнул дверь и вышел первым, словно опасаясь засады. «Ты на машине? Ты...» — закончить фразу он не успел. Губы Софии прикоснулись к его собственным. Он не почувствовал ничего, только головокружение внутри. Его мозг словно замер. Он не способен был осознать, что происходит. Он сделал усилие, но увидел только тело Перно со снятой, как кожура плода, кожей, развороченный торс Ансимони, кучки плоти Висы Савири. Вернуться в отдел, продолжить расследование. Он отстранился, но в тот же момент опомнился и подхватил Софию, которая обмякла в его руках. Эрван поцеловал ее с яростью, разом высвобождая чувство, которое, как он теперь понимал, не покидало его с момента, когда он ее впервые увидел. Когда он разжал объятия, она смущенно улыбалась. Но теперь он рухнул на капот чьей-то машины. Ноги подгибались, во рту был запах выпитого ею вина. К Софии первой вернулось привычное самообладание. Многовековой флорентийский аристократизм сделал свое дело. «Для кюре ты неплохо целуешься», —